Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. На свете есть такой народ – киргизы. Они живут в Средней Азии, около Памира. И с давних пор занимаются разведением скота, который пасут в степях и на горных пастбищах. Профессия пастуха очень древняя и почетная. Она требует от человека смелости и смекалки, но далеко не каждому это дано. Вот мы сегодня послушаем об этом сказку, которая называется «Макмут». В давние времена жил-был человек по имени Макмут. Не глупым был Макмут, но слабосильным и хилым. Бедно жили они со своей женой. Были у них только козы. Каждый день Макмут угонял на пастбище своих коз, а жена давала ему с собой кувшин с кислым молоком. Но едва он добирался до пастбища, как тут же появлялась лиса. Она ударом хвоста валила Макмута на землю и выпивала из кувшина молоко. За лисой следом появлялся волк и задирал козу. Было у Макмута 30 коз, но вскоре от всего его стада осталось только 15. И сам Макмут отощал с голоду. Да тут еще в ближних горах страшный великан объявился. Пришел однажды этот великан к Макмуту и говорит: «Отдавай, Макмут, мне своих коз». «Не отдам», — заупрямился Макмут. «Не хочешь добром отдать? Давай померяемся силой. Кто осилит, тот и заберет всех коз», — предложил великан. Испугался Макмут, но согласился. Великан сказал ему: «Сначала свалим по одной горе. Приходи завтра на это же место. Я повалю гору, которая возвышается на юге. Ты повалишь гору, которая возвышается на севере». «Ладно», — проговорил перепуганный Макмут. Наутро пришел великан, ухватился за макушки южных гор, стукнул их одна о другую, просыпались горы, и осталось вместо них ровное место. А Макмут подошел к большой горе на северной стороне. То с одного бока до нее дотронется, то с другого ничего сделать не может. «Что же ты не валишь гору?» – спрашивает великан. «Да эта гора стоит в самом центре земли. Если я ее повалю, то и земля вся наизнанку вывернется», – отвечал Махмуд. «Какой же этот человек, знающий, да сильный?» — удивился про себя великан и поспешил сказать с почтением: «Не трогай горы, Макмут. Я и так на этот раз признаю себя побежденным. А завтра сойдемся снова и попробуем обломать деревья в лесу. Я пройду в лес, который находится к югу отсюда, а ты примешься за северный». Макмут согласился. Теперь уж Он не очень боялся великана. Увидал, что тот сильный, но глупый. Утром великан без труда обломал в южном лесу все деревья. А Махмуд подошел к одинокому тополю в северном лесу и начал разглядывать его с вершины до основания. Подходит к нему великан и спрашивает: «Что это ты разглядываешь?» «Это тополь, — отвечает ему Махмуд, — падишах всех деревьев на земле. И если я сломаю его, то все деревья провалится сквозь землю. Тогда у нас не станет дров, и нам не на чем будет варить еду. Мы все умрем с голоду». «Не трогай его, оставь!» — испугался великан. «И на этот раз я признаю себя побежденным. Давай лучше встретимся завтра. И изо всей силы топнем ногой о землю. Кто пробьет ее, тот и будет победителем». На этом и разошлись. Вернулся Махмуд домой и говорит жене: «Заквась молоко и налей его в кожаный мешок». Жена сделала все, как велел муж. На заре Махмуд пошел в назначенное место и зарыл мешок с кислым молоком в землю. Потом, как ни в чем не бывало, стал поджидать великана. Когда великан явился, Махмуд предложил ему первому начать состязание. Топнул великан ногой и погрузился в землю до пупа. Настала очередь Махмуда. Он встал на то место, где был зарыт мешок, топнул ногой. Мешок лопнул, и кислое молоко брызнуло во все стороны. «Ты топнул и погрузился в землю до пупа, а я топнул, вышиб мозг земле». Великан признал себя побежденным и на этот раз. Уходя, он пригласил на завтра Махмуда в гости. Пришел на следующий день Махмуд в гости к великану. Тот его накормил, напоил и спать уложил, а сам задумал убить его. Махмуд догадался об этом, и как только великан уснул, тихонько встал и на свою постель положил чурбан. Великан проснулся, взял дубину и ударил по чурбану. «Ну, наконец-то! Покончил я с этим Махмудом!» И великан снова лег спать. А через некоторое время Махмуд переложил чурбан на прежнее место, а сам лег в постель. Наутро Махмуд встал раньше великана. Проснулся тот, увидел живого Махмуда и испугался. Усадил он гостя пить чай и спрашивает: «Хорошо ли ты спал, Махмуд ака? Какие сны тебе снились?» «Крепко я спал и снов не видал, только почувствовал, точно ночью укусил меня комар. А может, это и не комар был, а муха?» Удивился великан, подумал: «Что за силач? Я его дубиной ударил, а ему показалось, что его муха укусила. Нет, не справиться мне с ним». И великан с почетом проводил Махмуда домой. Уходя, Махмуд пригласил великана на следующий день к себе в гости. Не посмел великан отказаться, а Махмуд, вернувшись домой, научил жену: «Завтра придет к нам в гости великан. Ты сначала напои его чаем. Потом выйди из юрты и спроси меня громким голосом: „Махмуд, каким мясом гостя потчевать будем?“ На это я тебе отвечу так: положи в котел голову первого великана и грудинку второго великана. Если этого будет мало, то прибавь еще кусочек его бедра. Вот пришел великан в гости к Макмуту. Хозяева угостили его чаем. Потом жена Макмута вышла из юрты и крикнула: «Макмут, каким мясом гостя почивать будем?» А Макмут ей отвечает: «Положи в котел голову первого великана да грудинку второго великана. Если этого будет мало, то положи еще кусочек его бедра». Услыхал великан такие речи, перепугался, вскочил и бросился бежать. Бежит великан, а навстречу ему идут лиса и волк. «От кого ты так бежишь?» — спрашивают. «Я бегу от силача по имени Макмут», — отвечает им великан. «Что ты?» — удивилась лиса. «У Макмута никакой силёнки нет. Даже я могу сбить его с ног ударом хвоста. Сколько раз я так делала и выпивала его кислое молоко». «А я съел его коз», — добавил волк. «Нет, не может этого быть», — не поверил великан. Тогда звери уговорили великана пойти всем вместе к Макмуту. Пошли великан, лиса да волк. Видят, идет им навстречу Макмут. «Ах вы, мои верные друзья, как хорошо, что вы ведете беглеца!» — воскликнул Макмут. Тут великан испугался пуще прежнего. Одним ударом убил он лису и волка. «Лучше мне умереть, чем слышать, как все будут дразнить меня за то, что я убежал от Макмута!» — решил великан, спрыгнул с высокой скалы и разбился. Так Макмут победил своих врагов. Недаром говорят: сильный побеждает одного, разумный — тысячу. Что помогло слабосильному Макмуду победить великана? Правильно, ум. «Ум – золото, мысль – серебро», – говорит киргизская пословица. В жизни глупец не может оценить умного. Итак, киргизская сказка завещает нам знания. Знающий спасется от любой беды. Невежда попадет в тысячу несчастий. До свидания, дорогие друзья. Слушайте Посиделкина.